Глава 8. Оливер идет в Лондон. Он встречает на дороге странного молодого джентльмена. Оливер добрался до перелаза, которым кончалась тропинка, и снова вышел на большую дорогу. Было 8 часов. Хотя от города его отделяло почти 5 миль, но до полудня он бежал, прячась за изгородями, опасаясь, что его преследуют и могут настигнуть. Наконец он сел отдохнуть у придорожного столба и впервые задумался о том, куда ему идти и где жить. На столбе, у которого он сидел, было начертано крупными буквами, что отсюда до Лондона ровно 70 миль. Эта надпись вызвала у мальчика вереницу мыслей. Лондон – величественный, огромный город. Никто, даже сам мистер Бамбл, никогда не сможет отыскать его там. Старики в работном доме говаривали, что ни один толковый парень не будет нуждаться, живя в Лондоне. И в этом большом городе существуют такие способы зарабатывать деньги, о каких понятия не имеют люди, выросшие в провинции. Это было самое подходящее место для бездомного мальчика, которому придется умереть на улице, если никто ему не поможет. Когда эти мысли пришли ему в голову, он вскочил и снова зашагал вперед. Расстояние между ним и Лондоном уменьшилось еще на добрые 4 мили, прежде чем он сообразил, сколько он должен перетерпеть, пока достигнет цели своего путешествия. Слегка замедлив шаги, он задумался о том, как ему туда добраться. В узелке у него была корка хлеба, грубая рубашка и две пары чулок. Кроме того, в кармане был пенни – подарок Саутбери после каких-то похорон, на которых Оливер особенно отличился. «Чистая рубашка, — подумал Оливер, — вещь прекрасная, так же, как и две пары заштопанных чулок и пенни. Но от этого мало пользы тому, кто должен пройти 65 миль в зимнюю пору». Оливер, как и большинство людей, отличался чрезвычайной готовностью и умением подмечать трудности, но был совершенно беспомощен, когда нужно было придумать какой-нибудь осуществимый способ их преодолеть. И после долгих размышлений, оказавшихся бесплодными, он перебросил свой узелок через другое плечо и поплелся дальше. В тот день Оливер прошел 20 миль, и за это время у него во рту не было ничего, кроме сухой корки хлеба и воды, которую он выпросил у дверей придорожного коттеджа. Когда стемнело, он свернул на луг и, забравшись в стог сена, решил лежать здесь до утра. Сначала ему было страшно, потому что ветер уныло завывал над оголенными полями. Ему было холодно, он был голоден и никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Но очень устав от ходьбы, он скоро заснул и забыл о своих невзгодах. К утру он озяб, окоченел и был так голоден, что поневоле обменял свой пенни на маленький хлебец в первой же деревне, через которую случилось ему проходить. Он прошел не больше 12 миль, когда снова спустилась ночь. Ступни его ныли, и от усталости подкашивались ноги. Прошла еще одна ночь, которую он провел в холодном, сыром месте, и ему стало еще хуже. Когда наутро он тронулся в путь, то едва волочил ноги. Он подождал у подножья крутого холма, пока приблизится почтовая карета, и попросил милостыню у пассажиров, сидевших снаружи. Но мало кто обратил на него внимание. Да и те сказали, чтобы он подождал, пока не поднимутся на вершину холма. А тогда они посмотрят, так ли он быстро побежит, чтобы получить полпенни. Бедный Оливер старался не отставать от кареты, но потерпел неудачу. Он очень устал, и у него ужасно болели ноги. Наружные пассажиры спрятали в карман свои полпенни, заявив, что он ленивый щенок и ровно ничего не заслуживает. И карета с грохотом укатила, оставив за собой только облако пыли. В некоторых деревнях были прибиты большие цветные доски с предупреждением всем, кто просит милостыню в этой округе, что им грозит тюрьма. Оливер это всякий раз очень пугало, и он спешил поскорее покинуть эти места. В других деревнях он стоял у гостиниц и горестно смотрел на прохожих. И если он просил милостыню у двери фермера, в 9 случаях из 10 грозили натравить на него собаку. А когда он просовывал нос в лавку, заходила речь о Бидле, после чего у Оливера от страха пересыхало во рту, а ведь частенько у него во рту ничего, кроме слюны, и не бывало. Не будь добросердечного сторожа у заставы и милосердной старой леди, страдания Оливера закончились бы гораздо скорее, так же, как и страдания его матери. Иными словами, он упал бы мертвым на королевской большой дороге. Но сторож у заставы накормил его хлебом и сыром, а старая леди, внук которой, потерпев кораблекрушение, скитался босой в какой-то далекой стране, пожалела бедного сироту и дала ему то немногое, что могла уделить. И самое главное, она подарила ему добрые и ласковые слова и слезы сочувствия и сострадания, запавшие в душу Оливера глубже, чем все перенесенные им доселе мучения. На 7-й день после ухода из родного города Оливер, прихрамывая, медленно вошел рано утром в город Барнетт. Ставни на окнах были закрыты, улицы пустынны, никто еще не просыпался для повседневных дел. Солнце вставало во всем своем великолепии, но свет заставил Оливера только сильнее почувствовать свое полное одиночество и заброшенность. Когда он с окровавленными ногами, покрытый пылью, сидел на ступеньках у какой-то двери. Постепенно начали открываться ставни. Поднялись шторы на окнах, и на улице появились прохожие. Иные на минутку приостанавливались и смотрели на Оливера, или на ходу оборачивались, чтобы взглянуть на него. Но никто не пришел ему на помощь и не спросил, как он сюда попал. У него не хватало духу просить милостыню, и он по-прежнему сидел у двери. Долго он сидел, съежившись на ступеньке, удивляясь количеству трактиров. В каждом втором доме города Барнетта помещалась таверна, большая или маленькая. Равнодушно посматривая на проезжающие мимо кареты и размышляя о том, как странно, что им ничего не стоит проделать в несколько часов то, на что ему понадобилась целая неделя, в течение которой он проявил мужество и решимость, не свойственные его возрасту. Вдруг он заметил мальчика, который, безучастно пройдя мимо него несколько минут назад, вернулся и теперь очень пристально следил с противоположной стороны улицы. Сначала он не придал этому значения. Но мальчик так долго занимался наблюдением, что Оливер поднял голову и тоже посмотрел на него в упор. Тогда мальчик перешел улицу и, подойдя к Оливеру, сказал: «Ты чего уставился? Никогда не видел важного господина?» «Нет, никогда. Простите, сэр». «Да ничего, я не в обиде». Мальчик, обратившийся с этим вопросом к юному путешественнику, был примерно одних с ним лет, но казался самым удивительным из всех мальчиков, каких случалось встречать Оливеру. Он был курносый, с плоским лбом, ничем не примечательной физиономией и такой грязный, каким только можно вообразить юнца, но напускал на себя важность и держался как взрослый. Для своих лет он был малоростом, ноги у него были кривые, а глазки острые и противные. Шляпа его держалась у него на макушке, ежеминутно грозя слететь. Это случилось бы с ней не раз, если бы ее владелец не имел привычки то и дело встряхивать головой, после чего шляпа выдворялась на прежнее место. На нем был сюртук взрослого мужчины, доходивший ему до пят. Обшлага он отвернул до локтя, выпростав кисти рук из рукавов, по-видимому, с той целью, чтобы засунуть их с вызывающим видом в карманы плисовых штанов, ибо руки он держал в карманах. Вообще, это был самый развязный и самоуверенный молодой джентльмен, ростом около 4 футов 6 дюймов, и в блюхеровских башмаках. «Мне показалось, что ты голоден. Угадал?» «Угадали, сэр. Я очень проголодался. 7 дней почти ничего не ел, пока добирался до Лондона». 7 дней? Ну ты даешь. Небось, бежишь от клюва». «От кого?» «Ты что, не знаешь, что такое клюв?» «Знаю. Клюв бывает только у птиц, а я их не боюсь». «Ошибаешься, не только у птиц. Твоему сведению, клюв – это судья. Его надо бояться. Так от кого ты сбежал? От отца, что ли? Давай, кались». «Нет, я сирота и пришел в Лондон счастье искать». «Это что-то новенькое. Ишь ты какой, счастье искать. А вообще тебе повезло». «Вы мне поможете?» «Конечно, у меня есть идея. Тебе негде жить, а я знаю одного господина, который даст жилье». «Это правда? Как я рад! А он добрый, этот господин?» «Ну как тебе сказать, ужасный. Он очень любит детей. У тебя, верно, и денег нет?» «Ни одного фартинга в кармане». «Не думай об этом. Он тебя научит добывать денежки. Кончились твои скитания». «Это просто чудо». «Чудес не бывает, малыш. Тебе повезло, что мы познакомились. А я познакомлю тебя с другим уважаемым господином. Его зовут мистер Феджин, настоящий джентльмен. Он заменит тебе отца и мать. Я у него на особом счету. И он меня очень любит. А теперь в самый раз нам познакомиться. Как твое имя?» «Меня зовут Оливер. Оливер Твист». «А меня Джек Докинс. Для близких друзей просто Плут». «Очень приятно, мистер Плут. Скажите, а этот господин Феджин не прогонит меня?» «Не бойся. Весь Лондон теперь твой дом. И улицы, и площади. И люди, и все, что у них. В общем, все твое. И главное, у тебя будет большая семья». Молодой джентльмен помог Оливеру подняться и повел его в ближайшую мелочную лавку, где купил ветчины и половину 4-фунтовой булки, или, как он выразился, отруби на 4 пенса. Ветчина сохранялась от пыли благодаря хитроумной уловке, заключавшийся в том, что из булки вытаскивали часть мякиша, а вместо него запихивали ветчину. Взяв хлеб под мышку, молодой джентльмен свернул в небольшой трактир и прошел в заднюю комнату, служившую распивочной. Сюда, по распоряжению таинственного юнца, была принесена кружка пива, и Оливер, воспользовавшись приглашением своего нового друга, принялся за еду и ел долго и много. А в это время странный мальчик посматривал на него с величайшим вниманием. Неожиданное предложение дать приют было слишком соблазнительно, чтобы его отклонить. К тому же за ним тотчас же последовало уверение, что упомянутый старый джентльмен несомненно подыщет Оливеру хорошее место в самое ближайшее время, из которой Оливер узнал, что его друга зовут Джек Даукинс, и что он пользуется особой любовью и покровительством вышеупомянутого пожилого джентльмена. Молодой джентльмен улыбнулся, давая понять, что последние замечания были шутливо-ироническими. Наружность мистера Даукинса вряд ли свидетельствовала в пользу удобств, какие его патрон предоставлял тем, что брал под свое покровительство. Но так как он вел довольно легкомысленные и развязные речи, и вдобавок признался, что среди близких своих друзей больше известен под шутливым прозвищем «Ловкий плут», Оливер заключил, что это беззаботный и беспутный малый, на которого поучения его благодетеля до сей поры не возымели действия. Находясь под этим впечатлением, он втайне решил поскорее заслужить доброе мнение старого джентльмена. А если плут окажется неисправимым, что было более чем вероятно, он уклонится от чести поддерживать с ним знакомство. Так как Джек Даукинс не хотел войти в Лондон, пока не стемнеет, то они ждали 11 часов и только тогда подошли к заставе у Ислингтона. От Ангела они свернули в Сент-Джон-Роуд, прошли маленькой уличкой, заканчивающейся у театра Сендлер-Уэльс, миновали Эллуд-стрит и Копис-Роу, прошли по маленькому дворику около работного дома, пересекли Хокли-Интерхоул, оттуда повернули к Саффрон-Хилл, а затем к Грейт-Саффрон-Хилл, и здесь плут стремительно помчался вперед, приказав Оливеру следовать за ним по пятам. Хотя внимание Оливера было поглощено тем, чтобы не упустить из виду проводника, однако на бегу он изредка посматривал по сторонам. Более гнусного и жалкого места он еще не видывал. Улица была очень узкая и грязная, а воздух насыщен зловонием. Много было маленьких ловчонок, но, казалось, единственным товаром являлись дети, которые даже в такой поздний час копошились в дверях или визжали в доме. Единственными заведениями, как будто преуспевавшими в этом обреченном на гибель месте, были трактиры, и в них орали во всю глотку отпетые люди, ирландские подонки. За крытыми проходами и дворами, примыкавшими главные улицы, виднелись домишки, сбившиеся в кучу, и здесь пьяные мужчины и женщины буквально барахтались в грязи, а из некоторых дверей, крадучись, выходили какие-то дюжие подозрительные парни, очевидно отправлявшиеся по делам не особенно похвальным и безобидным. Оливер подумал, не лучше ли ему улизнуть, но они уже спустились с холма. Проводник схватил его за руку, отворил дверь дома около Fiddle Lab, втащил его в коридор и прикрыл за собой дверь. «Эй, кто там?» «Плутни и удача». По-видимому, это был пароль или сигнал, возвещавший о том, что все в порядке, так как на стену в дальнем конце коридора упал тусклый свет свечи, и из-за сломанных перил старой лестницы, ведущей в кухню, выглянуло чье-то лицо. Оливер, одной рукой шаря в темноте, в то время как товарищ, крепко сжимая в своей другую его руку, с большим трудом поднялся по темной ветхой лестнице, по которой его проводник взбирался с легкостью и быстротой, свидетельствовавшими о том, что она ему хорошо знакома. Он открыл дверь задней комнаты и втащил за собой Оливера. «Давай, заходи! Вас тут двое! А это кто с тобой?» «Это мой новый приятель!» «Откуда он взялся?» «Из страны желторотых. Феджи наверху?» «Да, возится с платочками. Шагайте к нему!» И стены и потолок в этой комнате совсем почернели от времени и пыли. Перед очагом стоял сосновый стол, а на столе свеча, воткнутая в бутылку из-под имбирного пива. 2-3 оловянные кружки, хлеб, масло и тарелка. На сковороде, подвешенной на проволоке к полке над очагом, поджаривались на огне сосиски. А наклонившись над ними, стоял с вилкой для поджаривания гренок очень старый, сморщенный еврей, всклоченными рыжими волосами, падавшими на его злобное, отталкивающее лицо. На нем был засаленный фланелевый халат с открытым воротом, а внимание свое он, казалось, делил между сковородкой и вешалкой, на которой висело множество шелковых носовых платков, несколько дрянных старых мешков, служивших постелями, лежали один подле другого на полу. За столом сидели 4-5 мальчиков и с видом солидных мужчин курили длинные глиняные трубки и угощались спиртным. Все они столпились вокруг своего товарища, когда тот шепнул несколько слов еврею, а затем повернулись и, ухмыляясь, стали смотреть на Оливера. Так поступил и еврей, не выпуская из рук вилки для поджаривания гренок. А это кто такой? Привет, Феджин. Я привел новичка. Его зовут Оливер Твист. Настоящий эксквайер. Он отмахал 10 дней, чтобы добраться до Лондона. Ха-ха-ха-ха. Еврей усмехнулся и, отвесив Оливеру низкий поклон, подал ему руку и выразил надежду, что удостоится чести познакомиться с ним ближе. Да ты, я вижу, путешественник. Настоящий эсквайр. Вслед за этим Оливера окружили молодые джентльмены с трубками и очень крепко пожали ему обе руки, в особенности ту, в которой он держал свой узелок. Один из молодых джентльменов очень заботливо повесил его шапку, а другой был столь услужлив, что засунул руки в его карманы, чтобы Оливер вследствие своего крайнего утомления не трудился вынимать вещи из карманов, когда будет ложиться спать. Вероятно, их любезность простерлась бы еще дальше, если бы еврей не пустил в ход вилку, колотя ею предупредительных юношей по голове и по плечам. «У-у-у-у, мы очень рады познакомиться с тобой, Оливер. Очень рады», — сказал еврей. «Добрый вечер, мистер». Плут, сними сосиски и придвинь ближе к огню бочонок для Оливера. Хе-хе-хе, ты смотришь на носовые платки, да, мой миленький? Их много, не правда ли?» «Так здесь прачечная?» «Мы их только что разобрали и приготовили к стирке. Вот и все, Оливер, вот и все. Хе-хе-хе». Заключительные фразы вызвали шумное одобрение всех многообещающих питомцев веселого старого джентльмена. И среди этого шума они принялись за ужин. «Садись вот сюда, Оливер, и чувствуй себя как дома. Ешь!» «Эй, Феджин, твои сосиски потухли!» «Заткнись, Чарли, и пей свой джин. Хе-хе, он настоящий балагур, этот Чарли». Оливер съел свою порцию, а затем еврей налил ему стакан горячего джина с водой, приказав выпить залпом, потому что стакан нужен другому джентльмену. Оливер повиновался. Тотчас после этого он почувствовал, что его осторожно перенесли на один из мешков, на котором он и заснул глубоким сном.